За время моей работы я неоднократно слышал выражение «дождь из дерьма». Но скажу честно, наблюдать воочию данный метеорологический феномен мне не приходилось. До того момента, когда ДЭП пришло в голову объявить в розыск единственного сына высокопоставленного чиновника. Через 5 минут у дома рядом с машиной Деборы стояли 3 полицейские машины и фургон службы новостей, а через 6 ей позвонил капитан Мэтьюс. За 2 минуты их общения я не услышал от Деборы ничего, кроме «да, сэр» и «нет, сэр». И к концу разговора ее зубы были сжаты настолько плотно, что я засомневался, сможет ли она когда-нибудь снова есть твердую пищу. «Твою мать!» — сказала она. «Мэтьюс отменил розыск». «Мы узнали, что так и будет». Деб кивнула. Ее взгляд скользнул мимо меня в направлении дороги. И она выругалась. Я посмотрел в ту же сторону и увидел Дика. Он выбирался из машины, одновременно подтягивая штаны и улыбаясь женщине, которая стояла возле фургона новостей и причесывалась, готовясь к съемке. Она замерла на минуту и удивленно взглянула на него. Дик кивнул ей и прогулочным шагом направился к нам. Женщина посмотрела ему вслед, облизнула губы и продолжила расчесываться с удвоенным рвением. «Строго говоря, он твой напарник», — заметил я. «Строго говоря, он безмозглая скотина», — парировала Дебора. «Эй», — начал Дик, подходя к нам. «Капитан сказал, что я должен присматривать за тобой, чтобы больше не было таких вот косяков». «И как интересно ты опознаешь косяк, когда увидишь его», — огрызнулась Деб. «Ну, знаешь», — ответил он, пожимая плечами, и оглянулся на журналистку. «Я имею в виду, не говори с прессой или что-то в этом роде. Ладно?» И он подмигнул Дебри. «В любом случае, теперь я всегда буду рядом. Помни об этом». Я ожидал, что она выдаст очередь из 7 убийственных замечаний, которые заставят Дику упасть замертво прямо на месте и помять ухоженный газон семейства Акоста. Но Деб, судя по всему, уже узнала эту новость от капитана и, как хороший солдат, была готова исполнить приказ. Субординация победила, и Дебора, бросив один долгий взгляд на Дика, сказала: «Ну ладно, пойдемте проверим остальных из списка». И смиренно пошла к машине. Дик опять подтянул штаны и посмотрел ей вслед. «А, ну, ладно», — произнес он и пошел за ней. Журналистка задумчиво смотрела ему в спину до тех пор, пока продюсер не сунул ей в руки микрофон. Меня на одной из патрульных машин подвез до Майами Дейт коп по фамилии Виллоуби, который, как оказалось, был помешан на Майами Хит. Я многое узнал о разыгрывающих защитниках и о чем-то еще под названием «Пик энд Ролл». Уверен, полученная информация была невероятно ценной и когда-нибудь мне пригодится. Но, тем не менее, я был просто счастлив выбраться из машины в послеполуденную жару и дотащиться до моего маленького кабинета. Там я и провел в компании моих инструментов большую часть оставшегося рабочего дня. Я даже успел сходить и пообедать в новой забегаловке неподалеку, которая специализировалась на фалафеле. К сожалению, помимо этого, она специализировалась на темных волосах, плавающих в соусе. Это никак не обрадовало мой желудок. Я занялся повседневной лабораторной работой, заполнил кое-какие бумаги, наслаждался одиночеством, когда Дебора забрела ко мне. Она держала в руках толстую папку и выглядела такой же расстроенной, как и мой желудок. Ногой она выудила из угла стул и, сгорбившись, села на него. И все это, не говоря ни слова. Я положил бумагу, с которой работал, и отдал все свое внимание ей. «Выглядишь потрепанно, сестренка», — сказал я. Она кивнула, глядя на свои руки. «Это был длинный денек». «Ты проверила остальных из списка?» — спросил я, и она опять только кивнула. Желая помочь ей социальной адаптации, я добавил: «Ты ездила с напарником?» Она подняла голову и злобно на меня посмотрела. «Ага, «С этим гребаным идиотом», — сказала она и снова сгорбилась. «Что он такого сделал?» — поинтересовался я. Она пожала плечами. «Да ничего. На самом деле он не так ужасен в рутинной работе. Задает все положенные вопросы». «Ну тогда что с тобой?» «Они забрали моего подозреваемого, Декстер», — сказала она, и меня вновь поразил ее беззащитный тон. «Мальчишка Коста что-то знает, я уверена. Может быть, он и не прячет этих девочек, но ему известно, кто это делает, а мне не позволяют поговорить с ним». И она погрозила двери кулаком. «Ко мне даже приставили этого мудака Дика в качестве няньки. Они хотят быть уверены, что я не расстрою чиновника». «Ну, может быть, Бобби ни в чем и не виноват», — предположил я. Дебора показала зубы. Если бы она не выглядела такой несчастной, это сошло бы за улыбку. «Он виноват! Виноват, как черт знает кто!» — воскликнула она и кивнула на папку, которую держала в руке. «У него, блядь, такой послужной список, ты не поверишь. Это уже без тех фактов, которые вычеркнули, пока он был несовершеннолетним. Но это же не делает его виновным и сейчас». Дебора наклонилась вперед, и мне показалось, она хочет ударить меня делом Бобби Акосты. «Хуюшки не делает», — сказала она. И, к счастью, для меня открыла папку, вместо того, чтобы запустить ее мне в голову. «Вот смотри. Нападение. Покушение на убийство. Опять нападение. Крупная автомобильная кража». Она виновато посмотрела на меня, произнося последнюю фразу. «Его дважды арестовывали, когда кто-то умирал при невыясненных обстоятельствах. Это было как минимум убийство по неосторожности. Но оба раза папаша выкупал его». Она закрыла папку и хлопнула по ней рукой. «И это далеко не все. Но каждый раз все заканчивалось одинаково. Отец выкупал его, несмотря на кровь на руках». Она покачала головой. «Это очень трудный ребенок и опасный. Он убил как минимум двоих. И у меня нет никаких сомнений, он знает, где эти девушки, если еще их не убил». И Деб, конечно, была права. И не только потому, что прошлые преступления обязательно означают сегодняшнюю вину, нет. Я почувствовал, как пассажир заинтересованно пошевелился во сне, как задумчиво поднялись его брови, когда Дебора читала список преступлений Бобби. Прежний Декстер совершенно определенно добавил бы имя Бобби Акосты в списку вероятных товарищей по играм. Но Декстер 2 не занимался подобными вещами. Поэтому я только сочувственно кивнул. «Может быть, ты и права». Дебора вскинула голову. «Может быть, блядь? Я права, нах. Бобби Акоста знает, где девочки. И я, мать твою, не могу до него даже дотронуться из-за его папаши». «Ну, начал я, прекрасно понимая, что ничего нового не скажу, и поэтому произнес, ты же не можешь бороться с правительством». Дебора несколько секунд безо всякого выражения смотрела на меня. «Нихуя себе!» – удивилась она. «Это ты сам придумал?» «Ну, уже, Деб». Мой голос прозвучал несколько раздраженно. «Ты же знала, что так и случится. Оно так и случилось. В чем же дело?» Она резко выдохнула, сложила руки на коленях и опустила взгляд. Это было гораздо хуже, чем резкий ответ, которого я ожидал. «Не знаю», — вздохнула она. «Может быть, дело не в этом». Она повернула руки ладонями вверх и посмотрела на них. «Может быть, это... не знаю». «Да все, блин! Если мою сестру действительно беспокоило все, то легко понять, почему она пребывает в таком несчастном состоянии. Наверняка трудно не сломаться под грузом ответственности за все. Но мой опыт общения с людьми подсказывал, если кто-то жалуется на все, это означает, что его беспокоит одно маленькое конкретное нечто. И я знал, в случае с моей сестрой дело обстояло именно так. Пусть и казалось, будто она в самом деле отвечает за все. Ее грызло и заставляло вести себя таким образом совершенно определенное нечто. И, припомнив разговор о ее бойфренде, я решил, что знаю, в чем дело. «Дело ведь в Чацке, да?» Она вскинула голову. «В каком смысле? Ты что думаешь, он меня бьет или изменяет?» «Нет, что ты», — сказал я, заслоняясь рукой, на случай, если ей придет в голову меня ударить. Я знал, он не посмеет изменить ей. А мысль о том, что кто-то может бить мою сестру, казалась просто смешной. «Нет, я имею в виду вчерашний разговор об этих, как их, биологических часах». Она повесила голову и уставилась на руки, сложенные на коленях. «Ага, я это сказала, да», — она покачала головой. «Ну что, это все еще правда? И Чацкий даже не хочет говорить на эту тему?» Я посмотрел на свою сестру и вынужден был признать, что мои эмоции характеризовали меня не с лучшей стороны, поскольку моей первой мыслью после услышанных от нее откровений было «Вау! Я действительно сочувствую настоящему человеку с настоящей человеческой проблемой». Поскольку постепенное превращение Деб в жалеющий себя студень затронуло какие-то человеческие струны в самой моей глубине, за дверью недавно открытой появлением Лили Энн, и я обнаружил, что для ответа мне не надо вспоминать подходящие слова из какого-то сериала. Я действительно сопереживал. Это казалось поразительным. И почти не задумываясь, что я делаю, я встал и подошел к ней. Положив руку на плечо, я сказал: «Мне очень жаль, сестренка. Я могу чем-нибудь помочь тебе?» Естественно, Дебора напряглась и сбросила мою руку. Она встала и посмотрела на меня с выражением, только наполовину напоминавшим ее обычный оскал. «Для начала перестань вести себя, как мать Тереза. Господи, Декс, что в тебя вселилось?» И прежде чем я смог хоть как-то объяснить свое поведение, она вышла из кабинета и скрылась из виду. «Рад был помочь», — сказал я ей в спину. «Может быть, я просто был новичком в стране эмоций, чтобы действительно понимать и вести себя соответственно. Или Деб требуется время, чтобы привыкнуть к новому, способному сопереживать Декстеру. Но мысль о злодее или нескольких злодеях, отравивших водопровод Майами, обретала все большее правдоподобие. Когда я уже собирался уходить, мир стал еще более странным. Зазвонил мой сотовый, я взглянул на него и увидел имя Риты. Взял трубку. «Алло? Декстер, привет. Это я». «Конечно», — сказал я ободряюще. «Ты все еще на работе?» — спросила она. «Вот как раз собираюсь уходить». «О, хорошо, потому что, я имею в виду, если вместо того, чтобы забирать Коди и Эстер, потому что, ну, в общем, сегодня не нужно». Я мысленно перевел фразу и понял, по какой-то причине я не должен сегодня забирать детей. «О, а почему?» «Просто их там уже нет», — ответила она. И пока я пытался осмыслить эту новость, мне на секунду показалось, что с ними произошло что-то ужасное. «Что? Где они?» — с трудом пробормотал я. «Твой брат забрал их. Брайан. Он решил сводить их в китайский ресторан». Какие интересные переживания я начал испытывать благодаря превращению в человека. В данный момент, к примеру, я от удивления лишился дара речи. Я чувствовал, как волна за волной на меня накатывают мысли и чувства, гнев, изумление, подозрение. Мысли о том, что же все-таки замышляет Брайан. Почему Рита на это соглашается и как поведут себя Коди и Эстер, когда вспомнят свою неприязнь к китайской кухне. Но какими бы многочисленными и разнообразными ни были мои мысли, я оказался не в состоянии произнести что-либо членораздельное. И пока я пытался хоть что-то выговорить, Рита сказала: «Ладно, мне надо идти, Лили Энн плачет», и повесила трубку. Мне показалось, что я стою и прислушиваюсь к тишине. И всего несколько секунд, но, наверное, прошло довольно много времени, поскольку я почувствовал сухость во рту из-за того, что долго держал его открытым, и рука, сжимавшая телефон, вспотела. Я закрыл рот, убрал телефон и отправился домой. Час пик был в самом разгаре, когда я направился на юг, и, как ни странно, по дороге не заметил никаких случаев насилия, ни выстрелов, ни лихачей, выписывавших виражи на дороге. Никто даже не грозил кулаком другим водителям. Машины в пробке ползли, как обычно, но, казалось, никто и не возражал. Я подумал о необходимости с утра почитывать гороскоп. Возможно, тогда бы я понимал, что происходит. Вероятно, где-то в Майами люди, обладающие тайным знанием, друиды, скорее всего, кивали головами и шептали: «Да, Юпитер находится в заходящей луне Сатурна», и наливали себе еще по чашечке травяного чая или прогуливались в своих пробковых сандалиях. А может быть, это группа вампиров, на которую охотится Депп? Как это там называется? Стая? Возможно, если достаточное их количество заточит себе зубки, наступит новая эра гармонии и счастья для всех нас. Ну или, по крайней мере, для доктора Лоноффа, стоматолога. Я провел спокойный вечер дома, у телека, с Лили Энн на руках. Она много спала, особенно у меня на руках, а я старался не отпускать ее. Мне казалось, таким образом она показывает мне свое доверие. С одной стороны, я надеялся, что она это перерастет, поскольку нельзя так доверять окружающим. Но с другой, это наполняло меня ощущением чуда и решимостью защищать ее от всех других чудовищ, прячущихся в ночи. Неожиданно для себя я обнаружил, что постоянно обнюхиваю головку Лили Энн. Определенно странное поведение, но, судя по всему, вполне нормальное для моей новой человеческой сущности. Это был замечательный запах, не похожий ни на один другой. Такой почти незаметный. Его нельзя назвать ни сладким, ни затхлым, но он чем-то похож и на то, и на другое, и на что-то еще, и вообще ни на что. Я понюхал и не мог определить, на что же он похож. Потом понюхал еще раз, поскольку мне так захотелось, и неожиданно ощутил новый аромат, легко идентифицируемый, который исходил из области подгузника. Вообще-то менять подгузники не так и страшно, как звучит, и я был совсем не против этого. Конечно, это не та работа, которую я избрал бы для себя в качестве постоянного занятия, но в случае с Лили Энн смена подгузника не причиняла мне особых страданий. В некотором роде мне даже доставило удовольствие оказать ей такую личную и необходимую услугу. Приятно было видеть, как Рита, коршуном кинувшаяся к нам в желании убедиться, что я случайно не сварил ребенка, остановилась, увидав мою спокойную уверенность. И когда я закончил, она взяла Лили Энн с пеленального столика и поблагодарила меня. А я почувствовал тепло от сознания своей нужности. Я вернулся к телевизору, и пока Рита кормила Лили Энн, несколько минут посмотрел хоккей. Зрелище меня разочаровало. Во-первых, «Пантеры» уже проигрывали 3-2, а во-вторых, на поле не было драк. Эта игра привлекала меня честной и достойной похвалы жаждой крови, которую проявляли игроки. Но теперь я внезапно понял, что не должен буду одобрять такие вещи. Меняющий подгузники папочка Декстер решительно настроен против насилия и не одобряет игры вроде хоккея. Вероятно, мне стоит обратить внимание на боулинг. Конечно, он кажется чудовищно скучным, но в нем не лилась кровь, и он был уж точно более захватывающим, чем гольф. Прежде чем я принял какое-либо решение, вернулась Рита с Лили Энн. «Ты не хотел бы помочь ей срыгнуть, Декстер?» – спросила она с улыбкой Мадонны. Мадонны, изображаемой на картинках, а вовсе не той, которая носит затейливые бюстгальтеры. «Пожалуй, ничего так не хотел бы», – ответил я. И, как ни странно, я говорил правду. Я повесил на плечо маленькое полотенце и взял на руки Лили Энн лицом к нему. И почему-то не было ничего ужасного в том, что она издала несколько тихих звуков, и на полотенце вытекло немного молока. Я мысленно поздравлял ее с каждой отрыжкой, пока, наконец, она не успокоилась. Тогда я повернул ее лицом к себе и начал осторожно укачивать, прижав к груди. В таком виде меня и застал Брайан, когда около 9 привез Коди и Эстер. Строго говоря, это оказалось немного слишком, поскольку в 9 им полагалось ложиться. А теперь они не могли добраться до кровати, не опоздав как минимум до 15 минут. Но Риту это почему-то не беспокоило. И было видно, что дети хорошо провели вечер. Я не стал возмущаться, не желая показаться неблагодарным. Даже Коди улыбался. А я мысленно сделал себе заметку о необходимости выяснить, в какой такой китайский ресторан Брайан водил его, чтобы добиться такой реакции. С Лилиан на руках я был ограничен в свободе действий. Но пока Рита контролировала бурную деятельность детей, надевавших пижамы и чистивших зубы, смог обменяться парой дружеских фраз с братом. «Они выглядят так, будто хорошо провели время», — сказал я. «О да», — ответил он со своей жуткой искусственной улыбочкой. «Они оба замечательные дети». «Они ели спринг-роллы?» — спросил я, и лицо Брайана стало задачным. «Спринг чего?» «О, они попробовали все, что я им предложил», — сообщил он с такой неприкрытой радостью, что мне стало совершенно ясно. «Мы говорим не о еде». «Брайан», — начал я, — на меня прервало появление Риты. «Ох, Брайан», — сказала она, забирая у меня Лили Энн, — «не представляю, что ты сделал, но дети действительно замечательно провели время с тобой. Никогда их такими не видела». «Это было для меня удовольствием», — заверил он, и по моей спине пробежал ледяной холод. «Не посидишь с нами несколько минут?» — пригласила его Рита. «Я сварю кофе или, может быть, бокал вина?» «О, нет, нет», — сказал он. «Спасибо, миссис. Но мне действительно нужно идти. Верите или нет, но у меня назначена встреча сегодня». «О!» — воскликнул Рита, виновато краснея. «Я надеюсь, ты не... Я имею в виду с детьми. Когда тебе нужно... Не надо было...» «Да все в порядке», — ответил Брайан так, будто фраза Риты имела смысл. «У меня достаточно времени. Но, как ни прискорбно, сейчас я вынужден откланяться». «Ну, хорошо», — успокоилась Рита. «Если ты уверен, что... И я не могу высказать, как я тебе благодарна, потому что...» «Мама!» — позвала ее Эстер из дальнего конца холла. «Ох, извини, но... Еще раз спасибо тебе большое, Брайан». И она поцеловала его в щеку. «Да не за что. Я был очень рад помочь», — произнес Брайан. Рита улыбнулась и поспешила к детям. Брайан и я посмотрели друг на друга. Я очень многое хотел ему высказать, но все это было слишком неопределенным, чтобы начинать разговор сейчас. «Брайан», — снова начал я и опять не смог продолжить. Он улыбнулся своей жуткой фальшивой улыбкой. «Я знаю, знаю. Но меня действительно ждут». Он открыл дверь и обернулся ко мне. «Они действительно исключительные дети. Спокойной ночи, братец». Он вышел и скрылся в ночи, оставив мне воспоминания о его жуткой улыбке и неприятные чувства, словно происходит нечто очень неправильное. Меня очень интересовало, что же все-таки произошло, когда Брайан гулял с детьми. Но Рита уложила их до того, как мы успели пообщаться. Я вынужден был лечь спать, не получив ответа. А утром Рита все время находилась рядом. Ее отсутствие стало непременным условием для разговора. Если произошло что-то помимо китайского ресторана, Рите не следовало об этом знать. Однако я достаточно хорошо знал Брайана, поэтому не сомневался. Детям велели молчать. Впрочем, теперь, мне кажется, я его совершенно не знал. То есть, наверное, я мог предположить, о чем он думает, как действует в тех или иных обстоятельствах, но не больше. Кто он? Что собой представляет? Чего хочет от жизни, кроме как время от времени весело поигрывать с ножом? Я не имел ни малейшего понятия об этом. И, несмотря на все свои размышления на эту тему, за завтраком и по дороге на работу, так ничего и не придумал. К счастью для моей самооценки, мне не дали достаточно свободного времени, чтобы переживать из-за собственной неспособности понять родного брата. Когда я приехал на работу, весь второй этаж, где располагались лаборатории, бурлил с таким безумным оживлением, какое могло вызвать только очень серьезное преступление. Камила Фиг, упитанная дама-эксперт, которой сильно за 30, пронеслась мимо меня, сжимая в руках свою коробку с инструментами, и даже не покраснела, когда задела мою руку. А когда я зашел в лабораторию, Уинс Муцуока в припрыжку носился по ней, складывая свою сумку. «У тебя есть пробковый шлем?» – спросил он. «Нет. Что за глупый вопрос?» «Может понадобиться», – сказал он. «Мы едем на сафари». «Опять Кэндл?» «Эверглейдс. Там вчера была действительно дикая вечеринка». «Хорошо, белый господин. Тогда я захвачу спрей от комаров». Всего час спустя я выбрался из машины Уинса и оказался на обочине шоссе 41 в Эверглейдс, всего в паре миль от 40-Mile Bend. Мы с Гарри ходили в походы сюда, когда я был подростком. У меня остались приятные воспоминания об этих местах и о нескольких небольших зверьках, внесших вклад в мое воспитание. Помимо полицейских машин, припаркованных на обочине, на грунтовой парковке поблизости стояли два больших фургона, к одному из которых был прицеплен небольшой трейлер. Стайка из 15 мальчиков-подростков и 3 мужчин в форме бойскаутов неуверенно толклась около фургонов. Я заметил 2 детективов, беседовавших с ними. У дороги стоял коп в форме и следил, чтобы проезжавшие машины не останавливались. Уинс тронул его за плечо. «Эй, Розен!» – спросил Уинс. «Что такое со скаутами?» «Они нашли это». «Приехали сюда в поход утром», — ответил Розен. Потом прибавил. «Не останавливайтесь». Это он водителю, который сбавил скорость из любопытства. «И что нашли?» — продолжал Винс. «Моя задача — прогонять эти блядские машины», — кисло заметил Розен. «А ваша — возиться с трупами». «Не останавливайтесь, продолжайте движение», — прокричал он очередным зеваком. «Так и куда нам идти?» — поинтересовался Винс. Розен показал дальний конец парковки и отвернулся. «Думаю, если бы я регулировал движение, пока кто-то другой возится с трупами, мне тоже было бы не весело». Мы пошли в указанном направлении, мимо скаутов. Возможно, они и нашли что-то действительно ужасное, но испуганными или шокированными не казались, напротив. Хихикали и толкали друг друга плечами, будто у них был какой-то свой праздник. И я на секунду пожалел, что в свое время не стал бойскаутом. Возможно, мне дали бы значок за успехи в утилизации частей тела. Мы шли по тропинке, ведущей через лес на юг, потом сворачивавшей на запад, и в конце концов пришли на поляну. К тому моменту, когда мы туда добрались, Уинс взмок и тяжело дышал. Но мне не терпелось увидеть то, что мягкий шепот моего подсознания счел достойным внимания. Однако, на первый взгляд, смотреть оказалось не на что, кроме большой вытоптанной площадки, окружавшей яму для костра. И слева от костра небольшой кучки того, что я не мог толком разглядеть из-за пышных форм Камиллы Фиг. Что бы это ни было, оно заставило пассажира зашелестеть кожистыми крыльями. И я пошел вперед с некоторой долей заинтересованности, забыв на мгновение о своем отказе от темных удовольствий. «Привет, Камилла», — сказал я. «Что тут у нас?» Она тут же вспыхнула, но это было ее обычной реакцией на разговор со мной. «Кости», — тихо произнесла она. «А не могут они принадлежать свинье или козе?» — спросил я. Она решительно покачала головой и рукой в перчатке подняла то, в чем я опознал человеческую плечевую кость. «Не могут», — сказала она. «Ну, ясненько», — согласился я. И темный пассажир издал свистящий смешок, когда я заметил следы обугливания на кости. Мне было непонятно, пытались ли сжечь останки после смерти, чтобы избавиться от улик, или же... Я глядел поляну. Земля оказалась утоптана до ровной поверхности, повсюду виднелись отпечатки ног. Все свидетельствовало о большой вечеринке, а интуиция мне подсказывала, что она не имела отношения к бойскаутам. Они приехали только сегодня утром, У них просто не было времени на нечто подобное. Поляна выглядела так, будто по ней несколько часов активно двигалась масса народу. Эти люди, очевидно, ходили, прыгали, напевали здесь до буйного состояния. Закрыв глаза и прислушавшись к тихому змеиному шипению моего внутреннего голоса, я почти лицезрел большую компанию, собравшуюся здесь на праздник, и одинокую жертву, лежащую связанной возле костра. И не пытку, а казнь, совершенную одним человеком, пока все остальные смотрели и развлекались. Но как такое вообще может быть? Пассажир ответил, усмехнувшись. «Да», — сказал он, — «это возможно. Более чем. Танцы-шманцы, обниманцы, песни-флирт, много пива, много еды, очаровательное старомодное барбекю». «Послушай», — спросил я Камилу, открывая глаза, — «а на костях есть что-нибудь похожее на следы от зубов?» Камила вздрогнула и посмотрела на меня с выражением лица, которое можно было охарактеризовать как испуганное. «Откуда ты знаешь?» – изумилась она. «Да так, удачная догадка», – ответил я. Но, кажется, не убедил ее, поэтому пришлось добавить. «Есть мысли насчет пола жертвы?» Она задержала взгляд на мне еще на секунду и, кажется, только после этого расслышала вопрос. Сказала она, нервно повернувшись к костям. Указав пальцем на одну из самых крупных, она ответила. «Судя по тазовому поясу, это женщина, вероятно, молодая». Что-то щелкнуло в мощном суперкомпьютере Декстерова мозга, и небольшая карточка выпала из его принтера. На ней было написано «молодая женщина». «Спасибо», — произнес я, отходя, чтобы поразмыслить над этой информацией. Она молча кивнула и вернулась к костям. Я снова огляделся. Там, где тропа терялась в болоте, стоял лейтенант Кин, болтавший с человеком из Департамента законодательного надзора Флориды. ФБР на уровне штата, если можно так выразиться. Рядом с ним я обнаружил одного из самых крупных людей, которых когда-либо видел. Он был чернокожим, ростом около 6,5 футов и весил никак не меньше 500 фунтов. При этом не производил впечатления такого уж жирного, вероятно, из-за своего свирепого взгляда. Но раз уж парень из ДЗНФ разговаривал с ним и не звал подкрепления, я был вынужден признать, что он, видимо, здесь на своем месте, хотя и не понимал, зачем. Если бы он представлял шерифа или власти графства Броуард, я бы его знал или хотя бы слышал разговоры о таком гиганте. Но как бы интересно ни было смотреть на настоящего великана, этого оказалось недостаточно, чтобы надолго отвлечь мое внимание. И я перевел взгляд дальше. На другой стороне поляны стояли несколько детективов. Я пошел туда и задумчиво принялся разбирать свои инструменты. Я знал о пропавшей молодой девушке и о тех, кто ее искал. Но что делать с этим знанием? Конечно, в политике я не чувствовал себя как рыба в воде, хотя неплохо в ней и разбирался. В конце концов, и почти мое старое хобби, только с воображаемыми ножами вместо настоящих. Но меня это не интересовало. Тщательно рассчитанное маневрирование и заранее подготовленные удары ножом в спину казались мне такими очевидными и бессмысленными, что это меня совсем не заводило. Однако я знал, в таком месте, как полицейский департамент Майами, политические навыки были совершенно необходимы. Но у Деборы они напрочь отсутствовали. Если она и добивалась чего-то, то только благодаря твердости и успехам в работе. В последнее время Дебора, увлекшаяся нытьем и самокопанием, оказалась настолько не похожа на себя, что могла и не выдержать в противостоянии, которое явно носило политический характер. Здесь работал другой детектив, и забрать у него дело мне представлялось довольно трудной задачей, даже если бы она была в своей лучшей форме. Но я думаю, для того, чтобы прийти в себя, ей как раз и требовался такой хороший вызов. Возможно, мне следовало бы позвонить ей и рассказать все, спустить с привязи адских гончих и позволить щепкам лететь в разные стороны. Эта странная метафора еще больше убедила меня в правильности моего решения. Я отошел на пару шагов от компании полицейских и достал телефон. Дебора не сразу взяла трубку. Это показалось мне очень необычным для нее. И когда я уже был готов сдаться, она ответила. «Что?» «Я на месте преступления в Эверглейдс», — сказал я. «Ага, молодец, Деб. Я считаю, жертву убили, приготовили и съели на глазах у толпы». «Пиздец», — ответила она без особого энтузиазма. «Я упомянул, что жертвой была молодая девушка». Она умолкла. «Деб», — позвал я. «Еду», — ответила она с определенной долей прежнего задора. И я удовлетворенно убрал телефон. Но прежде чем я смог вернуться к работе, где-то за моей спиной раздался матерный вопль и град выстрелов. Я упал на землю и попытался спрятаться за своим набором инструментов. Это оказалось непросто, поскольку он был не больше коробки для завтраков. Но я спрятался так тщательно, как только смог. Осторожно выглянул из своего укрытия, ожидая увидеть бегущую на нас толпу воинов Маори с высунутыми языками и направленными на нас копьями. Но что мне пришлось наблюдать на самом деле, выглядело не менее занятным. Офицеры, недавно спокойно стоявшие неподалеку, заняли боевые позиции и отчаянно палили по кустам. Вопреки всем полицейским инструкциям, на их лицах не стыло холодное и непреклонное выражение. Вместо этого они выглядели перепуганными, с выпученными от ужаса глазами. Один из детективов вынул из пистолета пустую обойму, теперь пытался дрожащими руками запихнуть в него новую, а остальные, впав в боевое безумие, продолжали палить. Куст, который они расстреливали, судорожно затрясся, и я увидел блеск чего-то из желто-серебристого. Оно только один раз сверкнуло на солнце и исчезло. Но офицеры продолжали стрелять еще несколько секунд, пока лейтенант Кин не подбежал к ним с криком: «Какого хуя вы творите, идиоты?» «Лейтенант, клянусь богом!» — сказал один из них. «Змея!» — подал голос другой. «Охереть, какая большая змея!» «Змея, блядь!» — воскликнул Кин. «Мне что, растоптать ее для вас?» «У вас что, такие большущие ноги?» — поинтересовался третий. «Это ж, блядь, бирманский питон, около 18 футов длиной». «О, черт!» – прошептал лейтенант. «Они что, охраняются?» Я понял, что все еще лежу. Поднялся на ноги как раз в тот момент, когда подошел человек из ДЗНФ. «Вообще-то они надеются на вознаграждение за голову этой зверюги», – сказал он. «Если, конечно, хоть кто-то из вас метких стрелков в нее попал». «Я вроде попал в нее», — мрачно заметил третий полицейский. «Ага, сейчас», — возразил ему кто-то. «Ты в стенку-то не попадешь без оптического прицела». Чернокожий гигант прошел к кусту и заглянул под него. Он повернулся к компании метких стрелков и покачал головой. В общем, развлечение закончилось. Я поднял свой чемоданчик и пошел обратно к костру. Там было просто потрясающее количество кровавых брызг, и некоторое время я увлеченно занимался работой, превращая проклятую дрянь в информацию. Она не успела даже свернуться, вероятно, из-за влажности воздуха, но большая ее часть питалась в землю, поскольку дождя давно не было и земля оставалась довольно сухой. Я взял пару хороших образцов для дальнейшей работы в лаборатории и попытался понять, что же здесь могло случиться? Главное пятно крови натекло в одном месте, совсем рядом с костром. Я разбрызгал реактив концентрическими кругами вокруг кострища, но все, что я нашел, это отдельные следы, примерно в 6 футах, вероятно, принесенные туда на чьих-то подошвах. Я отметил это место в смутной надежде добыть внятный отпечаток ноги. Потом вернулся к главному пятну. Кровь вытекала из жертвы, а не брызнула фонтаном, как это бывает, когда перерезают горло. И поскольку вокруг не было других следов, вероятно, дело ограничилось одной раной. Так делают, когда спускают кровь из туши оленя. Никто из толпы не подбегал к жертве, чтобы ударить ее ножом. Это было неторопливое осознанное убийство. В прямом смысле забой на мясо, осуществленный одним человеком, очень сдержанным и деловым. Я обнаружил, что, несмотря на все это безумие, восхищаюсь его профессионализмом. Сдерживать себя подобным образом нелегко, особенно перед толпой, которая, скорее всего, подбадривала его пьяными выкриками и грубыми предложениями. Это впечатляло. И я работал, не торопясь, так сказать, с ответным профессионализмом. Я стоял, опустившись на одно колено, и заканчивал изучать последний гипотетический след, когда до меня донеслись звуки разговора на повышенных тонах, угрозы малоприятных ампутаций интимного свойства и заявление, выдававшее плохое знакомство говорившего с человеческой анатомией. Это могло означать только одно. Я поднялся и посмотрел в ту сторону, и, естественно, так и было. Приехала Дебора. Это была хорошая драка, как всегда в таких случаях. И продолжалась бы она намного дольше, если бы не вмешательство агента ДЗНФ. Его фамилия Чемберс, я много слышал о нем. Он буквально встал между Деборой и другим детективом, этим крупным мужчиной по фамилии Бэрис. Положив одну руку ему на грудь, а вторую, он вежливо держал в воздухе перед Деборой. «Ладно, ладно, хватит», — сказал Чемберс. Бэрис заткнулся сразу же. Я видел, как Дебора набрала воздуха в грудь, чтобы ответить, но Чемберс посмотрел ей в глаза. Она ответила на его взгляд и предпочла смолчать. Впечатление казалось сильным. Я отошел подальше, откуда открывался лучший вид на Чемберса. Нагло выбритая голова, невысокий рост. Но когда он повернулся, и я увидел его лицо, даже без предупреждения от пассажира понял, почему Деб прикусил язык. У него были глаза стрелка, такие, как у представителей закона с Дикого Запада на старых фотографиях. Смотреть в них все равно, что заглядывать в два холодных пистолетных ствола. С обладателями таких глаз не спорят. «Послушайте», — начал он, — «мы хотим раскрыть это дело, а не устраивать из-за него драку». Бэрис кивнул, Дебора промолчала. «Дайте экспертам закончить работу и идентифицировать жертву. Если анализы покажут, что девушка ваша, — сказал он, глядя на Деб, — это ваше дело. Если нет, — он повернул голову к Бэрису, — оно ваше. Наслаждайтесь». До этого момента он посмотрел Дебре в глаза, и к ее чести она выдержала этот взгляд. «Вы ведете себя тихо и не мешаете Бэрису работать. Лады?» «Мне нужен доступ», — мрачно произнесла она. «Доступ», — сказал Чемберс, — «но не контроль». Деб посмотрела на Бэриса, тот пожал плечами и отвел взгляд. «Хорошо», — согласился он. И таким образом битва при Эверглейдс завершилась счастливо для всех, кроме, разумеется, деятельного Декстера, поскольку доступ Деб поняла как возможность ходить за мной хвостом и засыпать меня вопросами. Несмотря на почти полное окончание работы, появление тени не облегчило мою жизнь. Особенно такой агрессивной тени, как Дебора, постоянно готовой наградить меня одним из своих весьма болезненных тычков в предплечье, если мой ответ ей почему-то не понравится. Рассказывая ей все, что я заметил, и делясь своими предположениями, я разбрызгивал реактив в поисках следов крови на последних оставшихся необследуемых участках. Этот спрей мог сделать видимыми самые крошечные капельки, даже намек на присутствие крови, и при этом не повредить ДНК образца. «Ну что там?» – требовательно шептала Дебора. «Что ты нашел?» «Ничего», – ответил я. «А ты стоишь на отпечатке ноги». Она виновато отступила в сторону, я полез в сумку за фотоаппаратом. Достав его, я поднялся и, повернувшись, врезался прямо в Дебору. «Господи, Деб, прошу тебя, я действительно не могу работать, когда ты ходишь за мной хвостом». «Ладно, ладно», — согласилась она со мной, и медленно отошла на другую сторону ямы. Я как раз делал последний снимок основного пятна крови, когда услышал, что Дебора меня зовет. «Текс!» — крикнула она. «Иди сюда и неси давай свой спрей!» Я посмотрел в ее сторону. Рядом с ней на коленях стоял Винс Мацуока и собирал какие-то образцы. Я схватил свой реактив, присоединился к ним. «Вот, побрызгай здесь», — сказала Дебора, и Винс покачал головой. «Это не кровь», — возразил он. «Цвет не тот». Я взглянул на то, что он рассматривал. На земле, там, где начиналась буйная растительность, была вмятина, как будто здесь стояло нечто тяжелое. Листья завяли, словно от высокой температуры, и на них, как и на земле, виднелись небольшие коричневые пятна. «Брызгай!» — повторила Дебора. Я посмотрел на Уинса, он пожал плечами. «У меня уже есть чистый образец, но это не кровь». «Ладно», — сказал я и брызнул немного реактива на один из кустов. Почти сразу же мы увидели слабое голубоватое свечение. «Ну что, не кровь?» — ядовито усмехнулась Дебора. «Тогда что это за хрень?» «Вот черт», — пробормотал Уинс. «В этом не так уж много крови», — сказал я. «Свечение очень слабенькое». «Но в этом есть кровь?» — строго спросила Дебора. «Ну да, есть», — подтвердил я. «Значит, это какая-то непонятная хрень, в которой есть кровь». Я взглянул на Винса. «Ну да», — согласился он. «Похоже на то». Дебора кивнула и посмотрела по сторонам. «Итак, у нас вечеринка», — сказала она, и, ткнув пальцем в сторону костровой ямы, продолжила. «Вон там у нас лежит жертва. А здесь, с другой стороны веселья, находится это». Она зло посмотрела на Уинса. «И в этом есть кровь». «И что же это?» Она повернулась ко мне. Мне не стоило удивляться тому, что это неожиданно стало моей проблемой, но я тем не менее удивился. «Деб, ты полегче?» — сказал я. «Полегче?» — возмутилась она. «Только не сейчас. Мне нужно одно из твоих фирменных предсказаний. Немедленно». «Предсказаний?» — переспросил Винс. «Я знаю одну гадалку. Она предсказывает судьбу по картам». «Заткнись, красотка!» — бросил ему Деб. «Ну так что, Декс?» Отступать было некуда, и, закрыв глаза, я сделал глубокий вдох, прислушался. Почти сразу же получил ответ от пассажира, пребывавшего в очень веселом настроении. «Чаша для пунша», — сказал я, резко открыв глаза. «Чего?» — переспросила Дебора. «Это чаша с пуншем», — повторил я, — «для вечеринки». «Пунш с человеческой кровью», — уточнила Дебора еще раз. «Пунш?» — Вин, казалось, не верил своим ушам. «Декс, твою мать! Да ты чертов псих!» «Спокойно», — сказал я с невинным видом. «Я его не пил». «Ты точно ебнулся», — присоединилась к обсуждению Дебора. «Послушай», — продолжил я. «Вдалеке от костра на земле есть след». Я опустился на колени рядом с Винсом и указал ей на вмятину в грязи. Здесь стоял какой-то тяжелый предмет, из которого что-то выплескивалось. Вокруг масса следов. Ты можешь не называть его пуншем, если тебя это нервирует, но определенно это был какой-то напиток. Дебора уставилась на показанную мне вмятину, перевела взгляд на костер на другой стороне поляны, потом опять на землю у себя под ногами, медленно покачала головой, села на корточки рядом со мной и сказала: «Чаша для пунша, твою мать!» «Ты чертов псих», — повторил Винс. «Ага», — сказал Деб. «Но думаю, он прав». Она поднялась на ноги. «Спорю на дюжину пончиков, что ты найдешь в этой дряни следы наркоты», — произнесла она с заметной ноткой удовлетворения в голосе. «Я проверю», — ответил Винс. «У меня есть очень хороший тест на экстази». И он посмотрел на нее своим жутким призывным взглядом и добавил: «Не хочешь провести анализ на экстази вместе со мной?» «Нетушки, спасибо», — ответила она. «У тебя для этого карандашик коротковат». Она отвернулась и пошла прочь, прежде чем он смог ответить ей чем-нибудь из своего арсенала плохих шуток. Я последовал за ней. Всего через 3 шага я понял, с ней что-то очень не так. И, осознав это, остановился как вкопанный. взял ее за плечи и развернул к себе. «Дэб», — сказал я, удивленно глядя на сестру, — «ты улыбаешься?» «Ага», — ответила она, — «мы сейчас доказали, что это мое дело». «В каком смысле?» Она ткнула меня в предплечье. Возможно, она сделала это от радости, но мне все равно было больно. «Не будь идиотом. Кто у нас пьет кровь, а?» «Больно. Бэла Лугоши?» — сказал я. «Ага, он. И все остальные вампиры вслед за ним. Тебе произнести слово «вампир» по буквам?» «Ну и что? Ой!» «Ага, вот именно, ой!» — передразнила она. «У нас же есть парень, косящий под вампира. Бобби Акоста. А теперь мы нашли следы целой вампирской, мать ее, вечеринки. По-твоему, это совпадение?» «По-моему, это не было совпадением. Но моя рука болела слишком сильно, чтоб я мог вот так сразу согласиться с Деборой. Посмотрим». «И увидим», — торжествовала она. «Забирай свои вещи, я подвезу тебя до участка». Когда мы вернулись к цивилизации, совершенно определенно наступило время ланча, но никакие намеки на Деб не действовали, и мы доехали до участка без остановок, несмотря на то, что шоссе 41 пересекается с Калле-Очо, и мы могли бы заехать в любой из множества отличных кубинских ресторанчиков. Даже мысль о них заставляла мой желудок урчать, и мне казалось, будто я чувствую запах платанос, жарящихся на сковородке. Но для Дебора колеса правосудия уже завертелись, неумолимо прокладывая путь к обвинительному приговору, который сделает мир более безопасным. Это значило, бедняга Декстер должен пожертвовать своим обедом на благо общества. Таким образом, тяжкий путь обратно к лабораториям криминалистики проделал очень голодный Декстер. И каждый его шаг был отравлен требованиями сестры как можно скорее установить личность девушки, погибшей в Эверглейдс. Я достал свои образцы, сел в кресло и задумался в поисках ответа на животрепещущий вопрос. Стоит ли мне вернуться на Калле-Очо или лучше просто пойти в кафе Ревампаго, который куда ближе и где предлагались отличные сэндвичи? Как все жизненно важные вопросы, этот не имел простого решения. Я долго размышлял, взвешивая все варианты. Что же лучше, поесть быстро или поесть хорошо? Если я выберу быстрое удовлетворение желаний, не будет ли это свидетельствовать о моей слабой воле? И почему именно кубинская кухня? Почему, к примеру, не барбекю? В этот момент мне в голову пришла мысль, которая заставила растерять большую часть аппетита. Из девушки в Эверглейдс сделали барбекю. И почему-то меня очень беспокоил этот факт. Я не мог избавиться от картин, которые рисовало мое воображение. Бедная девушка, связанная, медленно истекающей кровью, разгорающееся все выше пламя, завывающая толпа и шеф-повар, поливающий ее соусом. Я почти ощутил запах жарящейся плоти, что заставило все мысли о еде покинуть мою голову. Неужели именно такой теперь должна стать моя жизнь? Как я смогу делать мою работу, если буду испытывать сочувствие к жертвам, которых вижу каждый день? Хуже того, как я смогу выполнять мою работу, которая встает между мной и моим обедом? Мои дела были чертовски плохи. И на несколько минут я даже предался жалости к себе любимому. Декстер в депрессии – это, конечно, абсурдное зрелище. Я, отправивший на тот свет несколько дюжин, впрочем, заслуживавших этого, оплакивал гибель одной ничего не значащей девочки, только потому что убивший ее не дал мясу пропасть понапрасну. Нелепость. И все-таки мощная машина по имени Декстер требовала хоть какого-нибудь топлива. Я убрал подальше печальные мысли и зашагал по коридору к торговым автоматам. Скудный набор закусок, обнаруженный за стеклом, меня не порадовал. В больнице Сникерс казался манной небесной, а тут он выглядел божьей карой. Ничто другое также не привлекло мое внимание и не пообещало наслаждения. Несмотря на яркие обертки и развеселые слоганы, все это Упаковки, наполненные консервантами и химическими красителями и вызывающими аппетит не больше, чем набор юного химика. Но меня звал долг, и надо было хоть что-нибудь съесть, чтобы работать с достаточной эффективностью. Я выбрал самые безобидные из всего ассортимента – крекеры с начинкой из неизвестной субстанции, которая притворялась арахисовым маслом. Я скормил автомату деньги и нажал на кнопку. Упаковка выпала. Наклонившись за ней, я почувствовал, как небольшое существо в глубоком подвале замка Декстера открыло дверь и выглянуло наружу. Я на секунду застыл, не разгибаясь, и прислушался. Однако не услышал ничего, только хлопал на ветру крошечный флаг, предупреждавший меня, что все обстоит не так, как хотелось бы. Я медленно и осторожно выпрямился и обернулся. Позади не было совершенно ничего. Ни маньяка с ножом, ни грузовика с отказавшими тормозами, мчащегося прямо на меня, ни гиганта в тюрбане, размахивающего кинжалом. Ничего. И тем не менее голосок, шептавший предупреждение, не умолкал. Судя по всему, пассажир играл со мной. Вероятно, он был раздражен моим отказом кормить и развлекать его. «Заткнись», — попросил я его. «Оставь меня в покое». Он продолжал ухмыляться, но я не обращал на него внимания и шел своей дорогой. Но стоило мне выйти в коридор, как я наткнулся на сержанта Доукса, вернее, большую его часть. Доукс всегда ненавидел меня, еще до того, как сумасшедший врач отрезал ему кисти рук, ступни и язык. Я не смог его вовремя вытащить, но хочу сказать, я ведь действительно пытался. Просто обстоятельства сложились не в мою пользу. И прямым следствием этого оказалась потеря Доуксом нескольких очень ценных частей тела. И все же он ненавидел меня и до этого. Он был единственным полицейским из всех, кого я встречал, подозревавшим, кто я на самом деле. Я не давал ему повода. У него не имелось против меня никаких улик, но каким-то образом он просто это знал. И вот он стоял здесь, на своих протезах, и сверлил меня взглядом, в котором чувствовался яд тысячи копр. На секунду я пожалел, что сумасшедший врач не вырезал ему и глаза, но быстро осознал, какая-то недобрая, неподходящая мысль для нового человечного Декстера, и прогнал ее, а вместо этого дружелюбно ему улыбнулся. «Сержант Оукс, приятно видеть вас в добром здравии». Он никак не отреагировал на мое приветствие и только продолжал смотреть на меня. А я перевел взгляд на отливающие серебром металлические клешни, заменявшие ему руки. У него не было при себе коробки размером с ноутбук, при помощи которой он говорил. Вероятно, он хотел оставить свободными обе клешни, чтобы оказалось удобнее душить меня. Или, скорее всего, тоже хотел купить что-нибудь в торговом автомате. А поскольку язык у него отсутствовал, его попытки заговорить без синтезатора речи стали бы весьма печальным зрелищем, сопровождавшимся потоком нечленораздельных звуков. А он, вероятно, не хотел выглядеть глупо и просто злобно смотрел, пока, наконец, предчувствие встречи с привидением меня не покинуло. «Ладно», — сказал я, — «было очень приятно поговорить с вами. Желаю хорошо провести день». Я направился обратно в свою лабораторию, оглянувшись всего один раз. Он продолжал сверлить мою спину убийственным взглядом. «Я же предупреждал», — злорадно прошептал пассажир, но я просто помахал Доуксу и продолжил путь в лабораторию. Когда Уинс и все остальные вернулись, у меня во рту все еще оставался неприятный привкус крекеров. «Охереть», — сказал Уинс, заходя в кабинет и кидая на пол свою сумку. «Кажется, я сгорел на солнце». «Что у тебя было на обед?» – поинтересовался я. «Один из копов съездил в Бургер Кинг», – удивленно ответил он. «А что?» «И ты не потерял аппетит при мысли, что там зажарили и съели эту девушку?» Винс выглядел еще более удивленным. «Нет», – сказал он, медленно покачав головой. «Я съел двойной воппер с сыром и жареную картошку». «Слушай, с тобой все в порядке?» «Да, я просто хочу есть», – ответил я. И он удивленно посмотрел на меня. Но вместо того, чтобы сидеть и продолжать игру в гляделки, я вернулся на свое место и занялся работой. Звонок телефона разбудил меня еще до рассвета. Я перекатился на бок, чтобы посмотреть на часы на прикроватном столике. До отвращения весело выглядевшие цифры на них показывали 4:47. Я успел проспать целых 20 минут с прошлого плача Лили Энн, и мне совершенно не был нужен будильник. Вопреки здравому смыслу, я надеялся, что она не успела проснуться от звонка, но все-таки схватил телефон. «Алло!» «Ты нужен мне как можно раньше», — заявила моя сестра. Ее голос звучал бодро, несмотря на время. Это было едва ли не хуже, чем кошмарно ранний подъем, который она мне устроила. «Дебора», — ответил я осипшим после сна голосом, — «до раньше еще 2,5 часа». «Мы идентифицировали твой образец ДНК», — сказала она, совершенно игнорируя мой весьма остроумный, несмотря на ранний час, ответ. «Это Тайлер Спанос». Я отчаянно заморгал, пытаясь привести свой мозг хотя бы в относительно рабочее состояние. «Девушка из Эверглейдс?» – переспросил я. «Это была Тайлер Спанос?» «Ну да», – подтвердила Дебора. «Утром они собирают оперативную группу. Чемберс будет координировать действия, но меня назначили главным следователем». Я расслышал в ее голосе радостное возбуждение. «Это здорово», – поздравил ее я. «Но зачем тебе нужен я в такую рань?» Она понизила голос, словно боялась, что кто-то ее услышит. «Мне нужна твоя помощь, Декс. Это становится серьезным делом, и я не могу позволить себе его проебать. И тут, понимаешь ли, возникают вопросы расстановки сил». Она слегка прочистила горло и сказала тоном капитана Мэтьюза. «Так что ты в оперативной группе будешь отвечать за криминалистику». «Но мне нужно отвезти детей в школу», — попытался протестовать я. Но тут рядом со мной раздалось мягкое шуршание. Рита положила руку мне на плечо и сказала: «Я сама могу отвезти детей». «Тебе еще рано садиться за руль», — возмутился я. «Лилиан еще слишком маленькая». «С ней все будет в порядке», — заверила Рита, — «и со мной тоже. Декстер, я все это уже проходила, вспомни. И первые 2 раза безо всякой помощи». Мы никогда не говорили о бывшем муже Рите, биологическом отце Коди Эстер, но я знал о нем достаточно и верил, что помощи от него и вправду было не слишком-то много. И у Риты имелся опыт. Честно говоря, она совершенно не выглядела больной, однако я, естественно, больше волновался за Лили Энн. «Но это сиденье», — жалобно возразил я. «Все в порядке, Декстер, правда. Делай свою работу». Я услышал в трубке нечто похожее на фырканье. «Передарите мою благодарность», — сказала Дебора. «Ладно, увидимся». И повесила трубку. Но попытался еще раз я возразить тишине в трубке. «Одевайся», — напомнила Рита и еще раз повторила. «С нами все будет хорошо, правда». У нашего общества есть много законов, призванных защищать женщин от грубой мужской силы. Но когда две женщины решают, что им необходимо объединиться против мужчины, у него обычно не остается никаких шансов. Приходится только подчиниться. Вероятно, однажды мы изберем президентом сердобольную женщину, которая примет соответствующие законы, но до тех пор мужчины будут беспомощными жертвами. Я встал и отправился в душ. К тому моменту, когда я оделся, Рита уже приготовила сэндвич с яичницей и кофе в серебристой походной кружке, чтоб я мог позавтракать в машине. «И постарайся сделать свою работу как можно лучше», — сказала она с усталой улыбкой. «Надеюсь, вы поймаете этих людей». Я удивленно посмотрел на нее. «Это было в новостях. Они сказали, что эту бедную девочку съели». Она вздрогнула и глотнула немного кофе. «И это в Майами, в наше время. Я хочу сказать, это людоеды и их целая компания? Как это возможно?» Она покачала головой и, прежде чем поставить кружку, сделала еще один глоток. И, к своему удивлению, я увидел слезы в ее глазах. «Рита, я знаю», — она стерла слезу тыльной стороной ладони. «Это просто гормоны. Я уверена, потому что Я на самом деле, наверное, дело в ребенке. А тут чья-то чужая дочь. Иди, Декстер, это важно. Я пошел. Не могу сказать, что я успел до конца проснуться, и к тому же я все еще страдал от психологической атаки, которую устроили Рита и Деб, но я пошел. И, как ни странно, сказанное Ритой поразило меня едва ли не больше, чем ее слезы. Людоеды. Очень глупо, но до этого момента я не думал о ситуации в таких выражениях. Нет, Декстер не дурак. Я знал бедную девочку, съели люди. А люди, которые едят других людей, именно так и называются. Но почему-то совместить эти факты и сказать «Тайлер Спанос съели людоеды» было страшно. Это делало случившееся частью повседневной реальности, о чем странно даже подумать. Я догадывался, мир полон плохих людей. Строго говоря, я и сам один из них. Но веселый компашка, собравшийся на вечеринку на открытом воздухе и съедающий при этом свежезажаренную девушку, это делало их настоящими людоедами, современными людоедами, живущими вот прямо тут, в Майами, людоедами. И возникло такое ощущение, будто уровень отвратительности мира заметно повысился. Впрочем, это делало жизнь несколько более замысловатой, чем прежде. Как будто бы книжка страшных сказок вдруг ожила. Сначала вампиры, теперь вот людоеды. Жизнь Майами становилась все интересней. Может быть, мне попадется навстречу кентавр или дракон, или даже честный человек. Я ехал на работу в темноте по почти пустым улицам. На небе булыжником висела луна, ругавшая меня за мою праздность. «Возьми за работу», — шептала она, — «порежь что-нибудь на кусочки». Я показал ей средний палец и продолжил путь. Один из залов для совещаний на третьем этаже отвели под штаб оперативной группы ДЭП. И когда я вошел, там уже вовсю кипела работа. Чемберс, агент ДЗНФ с бритой головой, сидел за большим столом, заваленным папками, лабораторными отчетами, картами и одноразовыми стаканчиками из-под кофе. Перед ним лежало 6 или 7 мобильников, и еще по одному он в данный момент разговаривал. К сожалению, для всех заинтересованных лиц, за исключением, возможно, призрака президента Гувера в домашнем халате, парящего над собравшимися, рядом с Чемберсом сидел специальный агент Бренда Рехт. На кончике ее носа располагались очень дорогие очки, которые она сдвинула еще ниже, чтобы посмотреть на меня поверх них с достаточным неодобрением. Я улыбнулся ей и принялся рассматривать комнату. В дальнем ее конце стоял незнакомый мне мужчина в форме Национальной гвардии и тот чернокожий великан, которого я видел на месте преступления. Он одарил меня тяжелым взглядом. В ответ я коротко кивнул и пошел дальше. Дебора инструктировала двух детективов с участка Майами-Дейд. Рядом с ней сидел ее напарник Дик и чистил зубы нитью. Она подняла на меня взгляд и поманила к себе. Я как раз взял стул и устроился за ее столом, когда один из детективов, парень по имени Рой Альварес, перебил ее. «Послушай», — сказал он, — «не нравится мне все это. Я хочу сказать, этот парень — большая шишка в администрации. И тебя уже один раз отзывали». «Сейчас все изменилось», — ответила Дебора. «У нас здесь такое убийство, какого еще не видывали в Майами. Пресса просто сходит с ума». «Ну да», — не успокаивался Альварес. «Но ты же знаешь, что этот блядский Акоста только и ждет случая оторвать кому-нибудь яйца». «На этот счет не беспокойся», — сказала Дебора. «Тебе легко говорить. У тебя отрывать-то нечего». «Это ты так думаешь», — вступил второй детектив по фамилии Худ, здоровенная дубина, которого я немного знал. «У нее их вдвое больше, чем у тебя». «Твою мать», — произнес Альварес. Дик фыркнул. Непонятно, был ли это смех или просто небольшой кусочек еды, извлеченный нитью, который попал ему в нос. «Просто пойди и найди Бобби Акосту», — резко сказала Деб. «Или я избавлю тебя от беспокойства за сохранность яиц». Она зло посмотрела на него, а он, пожав плечами, глянул в потолок, будто спрашивая, за какие грехи его так наказывают. «Начни с мотоцикла!» Она взглянула в папку, которую держала на коленях. «Это красный Сузуки Хаябуса. Ему примерно год». Дик присвистнул. Альварес переспросил. «Красный что?» «Хаябуса», — ответил Дик с подобающей случаю степенью уважения на лице. «Очень крутой мотоцикл». «Я и так понял», — произнес Альварес. Дебора повернулась к Худу. «А ты займись машиной, Тайлер Спанос. Это Порше 2009 года, синий цвет, с откидным верхом. Она обязательно должна где-то всплыть». «Ага, вероятно, в Колумбии», — сказал Худ. И не успела Дебора открыть рот, чтобы высказать все, что она о нем думает, добавил. «Да я знаю, знаю. Найду, если она еще здесь». Он пожал плечами. «Но только толку от этого?» «Э-э», — вмешался Дик. «Кто-то ведь должен делать скучную работу». Худ посмотрел на него с усмешкой. «Ну да, Дик, я в курсе». «Итак», — громко сказал Чемберс, и все взгляды обратились на него с такой синхронностью, будто он нажал на какую-то кнопку. «Прошу минуту внимания». Он встал и отошел туда, откуда мог видеть всех собравшихся. «Во-первых, я хотел поблагодарить майора Нельсона». И он кивнул человеку в форме Национальной гвардии. «И детектива Уимса из полиции племени Микусуки». Великан приветственно поднял руку и, как неудивительно, улыбнулся публике. Я слегка толкнул Дебору и прошептал. «Смотри, учись, Деб, это вот политика». Она ткнула меня локтем в бок и прошипела. «Заткнись». Чемберс тем временем продолжал. «Эти джентльмены находятся здесь, поскольку это дело превращается в проблему высшего уровня, в новость мирового масштаба, и нам может понадобиться их помощь. У нас есть связи в Эверглейдс», — сказал он, опять кивнув Уимсу, «и нам понадобится все возможное содействие в том, чтобы следить за дорогами по всему штату». Майор Нельсон даже не моргнул. «А что здесь делает федералка?» — спросил Худ, показывая на специального агента Рехт. И Чемберс на секунду остановил на нем взгляд. «Представитель ФБР находится здесь», — осторожно произнес он, «так как мы ищем группу, и если это организованная группа, возможно, этническая, они должны об этом знать. Кроме того, мы все еще не нашли одну девушку, и вполне вероятно, это все-таки похищение. Откровенно говоря, дело очень запутанное, и вам повезло, что здесь нет никого из казначейства, комиссии по урегулированию иностранных требований и военно-морской разведки». «Ну да, сэр», — сказал Худ с саркастической усмешкой. Чемберс смотрел на него до тех пор, пока Худ не начал ежиться под его взглядом. «Итак», — продолжил Чемберс, — «сержант Морган возглавляет расследование в Майами. Если что-то будет обнаружено в другом месте, обращайтесь сначала ко мне». Дебора кивнула. «Вопросы?» — спросил Чемберс, оглядывая собравшихся. Все молчали. «Хорошо. Сержант Морган расскажет вам, что мы имеем на данный момент». Дебора встала и прошла к тому месту, где стоял Чемберс, а он сел, уступая позицию ей. Деб откашлялась и приступила к изложению информации по делу. На нее было больно смотреть. Вообще-то она никогда не считалась хорошим оратором, знала об этом и невероятно смущалась. Мне всегда казалось, что она чувствовала себя не очень уверенно в теле красивой женщины, поскольку ее характер больше подошел бы к грязному Гарри. Она терпеть не могла, когда на нее все смотрят. Так что для всех, кому она была дорога, то есть, вероятно, в настоящий момент только для меня, стало испытанием наблюдать, как она спотыкается на каждом слове, постоянно откашливается и хватается за полицейские штампы, как утопающий за соломинку. Но все когда-нибудь заканчивается, даже самые неприятные вещи. И после долгого и мучительного выступления Деб сказала: «Вопросы?» Она оглянулась на Чемберса и покраснела, как будто испугалась, что он обидится за использование его фразы. Детектив Уимс поднял руку. «А что нам делать в Эверглейдс?» — спросил он неожиданно тихим и высоким голосом. Дебора опять откашлялась. «Ну, знаете вы, просто расскажете людям. Если кто-нибудь что-то увидит, или если эти люди, ну, понимаете, решат устроить новую вечеринку. Может быть, там была еще одна, о которой мы не знаем, место, где могли остаться какие-то улики». Она опять кашлянула, и я подумал, может, предложить ей какое-нибудь лекарство. К счастью для ее образа, крутого полицейского, Чемберс решил, что с Деборы хватит. И он встал до того, как Деб окончательно потерял самообладание и сказал: «Хорошо, теперь вы все знаете, что нужно делать, и держите рот на замке. Прессе и так уже слишком весело, а я не хочу предоставлять им лишний повод для радости. Все ясно?» Все кивнули, и даже Дебора. «Вот и хорошо. Ну а теперь давайте ловить плохих парней». Собрание закончилось. Заскрипели отодвигаемые стулья, заговорили полицейские. Все встали и разбрелись по маленьким группкам, обсуждая услышанное. Все, за исключением майора Нельсона из дорожно-патрульной службы, который просто напялил фуражку на коротко стриженную голову и вышел из комнаты таким шагом, будто услышал играющий неподалеку марш. Великан из полиции племени Микус-Суки неторопливо подошел к Чемберсу. Специальный агент Рехт осталась сидеть в одиночестве, с неодобрением следила за происходящим. Худ поймал ее взгляд и покачал головой. «Я, твою мать», — сказал он, — «терпеть не могу федералов». «Да, это их очень беспокоит», — поддержал его Альварес. «Нет, Морган, я серьезно», — обратился Худ к Дебри. «Мы можем как-нибудь оттоптать хвост федеральной стерве?» «Конечно», — сказал Деб серьезным тоном, означавшим, что у кого-то проблемы. «Ты можешь найти эту чертову девицу, поймать чертового убийцу и проделать эту чертову работу так, чтобы она не нашла повода сделать ее за тебя». Она оскалилась, но это вряд ли можно было назвать улыбкой. Хотя Бобби Акоста ее, вероятно, одобрил бы. «Ну как, Ричард, ты это сделаешь?» Худ посмотрел на нее, покачал головой и выругался. «Ты был прав», — сказал ему Альварес. «Она мужик, и даже больше, чем ты и я». «Твою мать», — повторил Худ, оглядываясь в поисках того, на ком можно было бы отыграться. «Ну а ты, Дик?» «Что я?» — спросил тот. «Что делаешь ты?» Дик пожал плечами. «Да знаешь», — начал он, — «капитан велел мне все время торчать здесь, с Морган». «Ух ты!» — восхитился Альварес. «Это опасно». «Мы напарники», — ответил Дик со слегка обиженным видом. «Ты это... будь осторожен, Дик», — предупредил его Худ. «Морган не церемонится со своими напарниками». «Да-да», — добавил Альварес. «Она, как бы это сказать, она их иногда теряет». «Вы что, хотите, чтобы я вас за ручку отвела в отдел транспортных средств, идиоты? Или вы перестанете думать задницей и включите голову, хотя бы для того, чтобы самим найти туда дорогу?» «Все-все. Иду, босс». Худ встал и направился к двери. Альварес последовал за ним. «Будь осторожен, Дик», — бросил он на прощание. Дик, слегка нахмурившись, посмотрел ему в спину. Когда дверь за ними обоими закрылась, он спросил: «Чего они прикалываются? Потому что я новенький типа или что?» Дебора сделала вид, будто не слышит его. Тогда он обратился ко мне. «Не понимаю, почему? Что я сделал не так, а?» Мне нечего было ему сказать, кроме очевидного факта. Копы, как любые стайные животные, имеют обыкновение набрасываться на того члена стаи, который чем-то выделяется или проявляет слабость. А Дик со своей невероятно смазливой физиономией и несколько ограниченными умственными способностями оказался и тем, и другим, представлял собой прекрасную жертву. Тем не менее, я подумал, что объяснить ему это и обойтись без неприятных моментов будет нелегко, поэтому просто улыбнулся. «Я уверен, они успокоятся, когда ты покажешь, на что способен». Он покачал головой. «А как я что-то кому-то покажу?» — спросил он, указывая кивком на Деб. «Я должен ходить за ней, как какая-то гребаная тень». И он посмотрел на меня с таким видом, будто ждал ответа, и мне пришлось сказать: «Ну, я уверен, тебе обязательно предоставится шанс проявить инициативу». «Инициативу», — повторил он. И на мгновение мне показалось, что сейчас придется объяснять ему значение этого слова. Но, к счастью для меня, он только покачал головой с мрачным видом и произнес: «Твою мать». Но прежде чем мы успели обсудить все тонкости высказанного им соображения, к нам подошел Чемберс и положил руку Дебори на плечо. «Ну все, Морган», — сказал он, — «вы знаете, что надо делать. Внизу через полтора часа». Деб посмотрел на него с выражением, наиболее всего похожим на страх. «Я не могу», — ответила она. «Я хочу сказать, я думал, вы собирались. Не можете ли вы сами?» Чемберс отрицательно покачал головой, с нехорошей улыбкой, делавшей его похожим на злого и очень опасного гоблина. «Не могу. Расследование-то возглавляете вы. Я всего лишь координатор. И ваш капитан настаивает на том, чтобы это были именно вы». Он еще раз похлопал ее по плечу и ушел. «Ёб твою мать», — сказала Дебора. Я подумал, что это единственное, о чем все присутствующие могут говорить этим утром. Она пригладила волосы, и я заметил, как дрожит ее рука. «А в чем дело, Деб?» — спросил я. «Не представляю, что может заставить мою железную сестру дрожать, как осиновый лист». Она набрала в грудь побольше воздуха и расправила плечи. «Пресс-конференция, блядь! Они хотят, чтобы я говорила с журналистами!» Она сглотнула, облизнула губы, как будто внутри у нее все пересохло. «Ёб твою мать!» — повторила она. «Что мне нравится в моей работе, так это разнообразие дел, которыми мне приходится заниматься. Иногда я работаю со сложным и дорогим оборудованием и провожу анализ образцов в соответствии с последним словом науки. А иногда просто таращусь целыми днями в микроскоп. Если не меняется род деятельности, меняется окружающая обстановка, когда я выезжаю на место преступления. Конечно, преступления тоже бывают весьма разнообразными, начиная от банально зарезанных жен и заканчивая действительно интересно выполненными потрошениями. Но за всю свою богатую событиями карьеру мне никогда не приходилось использовать свою научную подготовку и острый ум для того, чтобы помочь моей перепуганной сестре подготовиться к пресс-конференции. И должен сказать, до сих пор мне действительно везло, поскольку если бы я получал такие задания регулярно, то, вероятно, подумал бы о том, чтобы распрощаться с криминалистикой и подыскать себе работу учителю физкультуры в средней школе. Дебора затащила меня в свой кабинет, покрывшись при этом очень портившим ее холодным потом. Она села, встала, походила зад-вперед, опять села, начала заламывать руки. А для повышения без того зашкаливающего коэффициента раздражения она принялась повторять словосочетание «твою мать» на разные лады, пока я не заподозрил, что она окончательно утратила способность к осмысленной речи. «Дэб», — наконец сказал я, — «если это все, что ты желаешь сообщить прессе, капитан очень расстроится». «Твою мать!» — повторила она. И я задался вопросом, не стоит ли отвести ей пощечину. «Декстер, что мне говорить?» «Ты все что угодно, только не твою мать», — ответил я. Она встала и подошла к окну, все еще заламывая руки. «Каждая девочка когда-нибудь в жизни хотела стать актрисой или танцовщицей, или еще каким-то образом выступать перед публикой. Каждая, но не Дебора. Все, чего она когда-либо хотела от жизни, даже в самом нежном возрасте, это значок и пистолет. При помощи тяжкого труда, въедливого разума и весьма болезненных тычков в предплечье она добилась своей цели. И вдруг обнаружилось, что для того, чтобы удержаться, ей нужно сделаться актрисой. Слово «ирония», возможно, здесь прозвучит банально, но ситуация вызывала как минимум кривую усмешку. Помимо прочего, от новой человечной натуры Декстера, возникшей благодаря появлению на свет Лили Энн, требовалось проявить себя, поскольку без моей помощи Дебора способна доказать всем только то, что спонтанное возгорание действительно возможно. Когда мне надоело наблюдать за ее страданиями, я встал со своего ветхого старого стула, подошел к ней и сказал: «Деб, это же так просто. Это получается даже у капитана Мэтьюза. Кажется, она опять чуть было не сказала «твою мать», но спохватилась и закусила губу. «Я не могу», — проговорила она. «Все эти люди, и журналисты, и камеры... Я просто не могу, Декстер». Было приятно видеть, что она пришла в себя настолько, чтобы видеть разницу между людьми и журналистами. Но мне определенно еще было над чем поработать. «Ты сможешь это, Дебора», — твердо сказал я. «И увидишь, это окажется гораздо проще, чем ты сейчас думаешь. Вполне вероятно, тебе даже понравится». Она заскрипела зубами и, уверен, ткнула бы меня в руку, если бы ее мысли не были заняты другим. «Можешь продолжать дышать», — разрешила она мне. «Это просто», — повторил я. «Давай мы напишем небольшой текст, и все, что тебе нужно будет сделать, это прочитать его вслух, как будто ты защищаешь работу в школе». «Я всегда проваливалась на защитах», — буркнула она. «Ну тогда я тебе не помогал», — сказал я с куда большей уверенностью, чем ощущал на самом деле. «Так что давай, сядем и все напишем». Она вновь заскрипела зубами и сжала ладони еще на несколько секунд, в течение которых казалось, будто она собирается выпрыгнуть из окна. Но поскольку это был всего лишь третий этаж, да и окна не открывались, она отвернулась и тяжело опустилась в кресло. «Ну хорошо», — проговорила она сквозь стиснутые зубы. «Давай попробуем». «Есть небольшой набор полицейских клише, которых обычно достаточно, чтобы информировать прессу о чем угодно. Именно по этой причине такой говорящий костюм, как капитан Мэтьюс, и сумел достичь успеха, получить свое звание. И все это благодаря способности запомнить эти штампы. И стоя перед камерой, выдавать их в правильном порядке. Это даже нельзя назвать навыком. Тут требовалось не больше таланта, чем для простейшего карточного фокуса. Тем не менее, у Деборы не было даже этой малости. И пытаться донести до нее, как все это делается, было сложнее, чем объяснить слепому, что такое радуга. Это был отвратительный опыт. И к началу конференции я оказался таким же взмокшим и вымотанным, как и моя сестра. Когда мы увидели комнату, до отказа наполненную истекающую слюной хищниками, никому из нас не стало легче. На секунду Дебора замерла на месте с занесенной для следующего шага ногой. Тут как будто кто-то щелкнул переключателем. Все репортеры повернулись к ней и, как обычно, начали выкрикивать вопросы. Раздался треск фотоаппаратов. Увидев хмурую Дебору со стиснутыми зубами, я набрал в грудь побольше воздуха. «Она справится», — подумал я, с некоторой долей гордости за свою работу, наблюдая за сестрой, поднимающейся на кафедру. Разумеется, моя гордость растаяла, как только Дебора открыла рот. И в течение 15 минут я наблюдал самый жалкий спектакль, какой приходилось когда-либо видеть. Было неприятно смотреть на выступление Деборы перед полной комнатой полицейских. На зрелище Деборы, пытающейся сделать заявление на пресс-конференции, стало настолько мучительной пыткой, что, уверен, парни в черных капюшонах, работавшие в свое время на Инквизицию, вздрогнули бы и отказались принимать в этом участие. Дебора запиналась, заикалась, заливалась холодным потом и хромала от одной аккуратно сформулированной фразы к другой, будто признавалась в изнасиловании ребенка. Когда она, наконец, закончила заявление, над которым я так долго работал, в комнате наступила тишина, длившаяся несколько секунд. А затем репортеры набросились на Дебору с жестокостью почуявших кровь пираний. Все, что происходило до этого, показалось милой детской игрой по сравнению с их яростной атакой. И я видел, как Дебора аккуратно оборачивает вокруг шеи метафорическую веревку и висит между небом и землей, качаясь на ветру, пока не пришло спасение в лице капитана Мэтьюза. Достаточно, настрадавшись за время пресс-конференции, он вышел вперед и сказал: «Больше никаких вопросов». Он не то чтобы сбросил Дебору с кафедры, но стало очевидно, как ему хотелось именно этого. Капитан одарил яростную толпу тяжелым взглядом, и показалось, будто ему удалось подчинить ее силе своего мужественного облика. Репортеры действительно немного успокоились. «Итак», — сказал он после небольшой паузы, — «члены семьи...» Он прикрыл рот кулаком, прокашлялся, заставив меня задуматься, не заразился ли он от Дебора. «Мистер и миссис Альдовар хотели бы сделать краткое заявление». Он кивнул и сделал приглашающее движение рукой. Выглядевший совершенно потерянным, мистер Альдовар подвел свою жену к микрофону. Она казалась истощенной и постаревшей на несколько лет. Но, представ перед толпой, взяла себя в руки, оттолкнула поддерживающую руку мужа и достала лист бумаги. Невероятно, но в этот момент умолкли даже журналисты. «Я хотела бы обратиться к человеку или к людям, которые забрали нашу девочку». Она остановилась и, последовав общему примеру, откашлялась. «Нашу Саманту. У нас не так уж много денег, но все, что у нас есть, и то, что мы сможем достать, ваше. Только, пожалуйста, не причиняйте вреда нашей девочке, пожалуйста, только...» И больше она ничего не смогла выговорить. Она закрыла лицо руками, листок упал на землю. Мистер Альдовар обнял ее и посмотрел на толпу так, будто все они знали, где Саманта, но отказывались говорить. «Она хорошая девочка», — зло сказал он. «И нет никакой причины...» «Пожалуйста», — продолжил он более мягким тоном, — «пожалуйста, отпустите ее. Что бы вам ни было нужно, отпустите ее». Его лицо исказилось, и он отвернулся. Капитан Мэтьюс вышел вперед и одарил аудиторию еще одним суровым взглядом. «Итак», — сказал он, — «у всех у вас есть фотографии этой девочки, Саманты. Мы просим помочь нам распространить ее. И если люди, то есть граждане, увидят ее, пусть позвонят на нашу горячую линию. У вас есть этот номер. И давайте распространять фотографию и номер, чтобы вернуть девушку живой». Он окинул собравшихся лучшим из своих взглядов, уверенным и мужественным, прямо в объективы фотоаппаратов, после чего произнес: «Благодарю вас за помощь». И, постояв за кафедрой еще немного, чтобы фотографы могли сделать еще по одному снимку его мужественного лица, на котором было написано умение приказывать, он произнес: «Это все». И отошел. Вполне предсказуемо, комната тут же наполнилась хаосом громких голосов. Мэтью смахнул рукой и обернулся, чтобы сказать что-нибудь утешительное Альдоварам. Все действительно закончилось. Я протолкался сквозь толпу к Дебори, получив и раздав по дороге несколько чувствительных тычков в ребра. Она стояла в стороне, сжимая и разжимая кулаки. Ее лицо уже не казалось таким бледным, но вид у нее все еще был встрепанный, как будто ее только что разбудили и ей снились кошмары. «Если мне придется делать это еще раз, — сказала она сквозь зубы, — я сдам свой значок». «Если ты еще раз попытаешься это сделать, — ответил я, — Мэтьюс его сам у тебя заберет». «Вот, блядь, все было так плохо». «Ну, не настолько, — заверил я ее, — а еще хуже». Думаю, мое мрачное состояние не позволило мне предсказать ближайшее будущее, и Депп наградила меня сильным тычком в руку. С одной стороны, я даже обрадовался, увидев, что она немного отошла после испытания, но с другой стороны, это было зверски больно. «Спасибо за поддержку», — сказала она, — «и давай выбираться отсюда». Она развернулась и начала сердито проталкиваться сквозь толпу. Я последовал за ней, потирая руку. «Все-таки странные существа эти журналисты. Они должны быть невероятно высокого мнения о себе, ну, чтобы оставаться способными делать свою работу. И, вероятно, те, кто видел, каким печальным зрелищем было выступление Деборы, оказались особенно самоуверенными. Судя по всему, они действительно были убеждены, что если сунуть ей в нос микрофон и выкрикнуть вопрос, она немедленно сдастся под натиском их белоснежной улыбки и выдаст ответ. К великому сожалению для их самооценки, Дебора, несмотря ни на какие препятствия, продолжала продвигаться вперед, отбивая все, чем они пытались преградить ей путь, и отталкивая тех, у кого хватало наглости встать у нее на дороге. И тем не менее репортеры, которые ясно видели, как она обходилась с их коллегами, были настолько самонадеянны, что пытались проделать то же самое и очень удивлялись полученному результату. Поскольку я следовал за Деборой, некоторые журналистов заинтересованно посматривали на меня. Но моя годами отработанная маскировка была слишком хороша, чтобы они могли пробиться сквозь нее. Поэтому пресса сочла меня тем, чем я и хотел казаться, совершенным ничтожеством, у которого нет ответа ни на один из интересующих их вопросов. Таким образом, относительно не пострадав, если не считать тычка Деборы в руку, я выбрался с пресс-конференции и дошел вслед за моей сестрой до штаба оперативной группы на третьем этаже. Где-то по дороге к нам присоединился Дик, который просочился за нами в дверь и встал там, прислонившись к стене. Кто-то уже успел включить кофеварку, и Дебора налила себе кофе в пластиковый стаканчик, отхлебнула немного и поморщилась. Чуть-то это еще хуже, чем гадость из автомата. «Мы можем сходить позавтракать», — предложил я с надеждой. Деб поставил стаканчик на стол и села. «У нас слишком много работы. Сколько сейчас времени?» 8:45, — отозвался Дик. И Дебора кисло посмотрела на него, будто это время ее не устраивало. «Что такое?» — спросил он. «Столько, сколько есть. 8:45». Дверь распахнулась, и вошел детектив Худ. «Я так хорош, что сам себя боюсь», — сказал он, с важным видом подходя к нам и падая на стул около Деборы. «Напугай меня, Ричард», — ответила Дебора. «Что там у тебя?» Худ вытащил из кармана лист бумаги и развернул. «В рекордные сроки», — доложил он. «Синий Порш 2009 года с поднимающимся верхом, владелец Тайлер Спанос». Он щелкнул пальцем по листу. «Парень, который держит мастерскую, мне задолжал. Я отпустил его в прошлом году. Это стало бы его третьей ходкой, так что сейчас он решил меня отблагодарить». И он еще раз щелкнул по бумажке. «Итак, машина в мастерской по покраске Вопа-Лока. Я уже отправил туда патрульных. Они задержали ребят, которые ее перекрашивали. Два парня с Гаити. Ну что, разве я не молодец?» «Немедленно езжай к ним», — сказала Дебора. «Я хочу знать, кто продал им машину, и мне похуй, какими способами ты это выяснишь». Худ плотоядно улыбнулся. «Охереть», — сказал он. «Иногда я люблю свою работу». С неожиданной легкостью он выскользнул из кресла и вышел, насвистывая «И восходит солнце», Битлз. Когда дверь за ним закрылась, Дебора сказала: «Наша первая находка. И она у нас по милости этого идиота». «Находка? Ну, даже не знаю», — отозвался Дик. «Там уж наверняка никаких отпечатков или чего-то такого». Деб посмотрел на него так, что я бы на его месте немедленно забился под стол. «Кто-то оказался дураком, Дик», — заметила она, выделив слово «дураком». «Им надо было бы утопить где-нибудь эту машину, но они решили срубить денег и продали ее. А когда мы найдем, кто именно ее продал?» «Ага, мы найдем и девушку», — закончил Дик. Дебора посмотрела на него чуть ли не с умилением. «Правильно, Дик», — сказала она, — «мы найдем и девушку». «Ну ладно», — закончил он. Дверь опять распахнулась, вошел детектив Альварес. «Тебе это понравится», — сказал он, и Дебора уставилась на него. «Ты нашел Бобби Акосту?» — спросила она. Альварес отрицательно покачал головой. «Нет, но с тобой хочет поговорить семья Спанос».